Когда эти задачи будут выполнены, и питомец станет более разумным, до него можно будет донести более сложную мысль, что возвращаться в гнездо нужно каждую неделю, где ты будешь собирать у него ос и выдавать новые навыки, которыми я тебя обеспечу в случае успеха. Я планирую наделить каменную крысу для начала регенерации и гигантизмом. В дальнейшем из него должен получиться очень эффективный боец, универсального типа, способный уничтожать малые гнезда нурглов. Также это позволит отправить его в свободную охоту и не присутствовать при этом лично, что освободит тебе время. К тому же более разумный питомец сможет поведать о ситуации на своих владениях, которую в дальнейшем нужно будет ему расширить, продвинувшись еще сильнее на территорию нурглов. И уже после перерождения, каменная крыса должна начать формировать свою стаю, которую ты будешь пожинать с помощью своего питомца и собирать неофициально очки системы. Я очень надеюсь, что ты справишься, Кари, не разочаруй меня. Глава 8. Неприятный разговор для моего собеседника. Очень коварный сотник Таталимсо. Наверное, если бы трофейный навык Кари был немного другим или я хотя бы о нем не знал и не представлял стадии его улучшения, то оставить его себе и изучить лично было самым верным решением. Вот только эффект кровавой метки, при всей кажущейся эффективности, таким на самом деле не являлся. Потому как имел вполне серьезные ограничения, и то, что Кари удалось собрать ос именно с чародея, это как раз и подтверждало. Очевидно же, что кроме как задержать душу в уже мертвом теле гоблина-мага, жизненной энергии вожака крыс на большее не хватило. Следовательно, без серьезного навыка регенерации ранга не меньше, чем С, толку от такой небольшой подпитки не будет никакой, ведь незначительные раны проще вылечить просто заклинаниями или банально оставив на откуп собственной регенерации. Да и таскать с собой постоянно крысу, пусть и Е-ранга, мне будет не очень удобно. К тому же в мире Асшор в принципе аристократы довольно-таки предвзято относились к подобным навыкам, как и к всяческим тварям. Эти в большинстве своем напыщенные болваны предпочитали управлять именно что своими подчиненными гоблинами, надменно гнушаясь связываться с, как они говорили, чудовищами. Поэтому я и принял решение воспользоваться удачным стечением обстоятельств иным образом, реализовав такой шанс максимально. Да, потратиться пришлось на целых 38 ос, насыщая карты навыков. Вот только полученный эффект был куда весомее, хотя в определенный момент я уже не верил, что мутировавшая лесная крыса выживет, потому как искра души, казалось, практически потухла. Но все же непрекращающийся поток лечения возымел эффект, и метаморфоза закончилась благополучно, как итог, дав Кари действительно могучее существо. Даже пусть навык каменная плоть Ашакха мне был незнаком, зато я знал, насколько прочен магический камень Эндик, ничем не уступающий стали и скорее, вообще выигрывающий своей вязкостью. Да и магия его плохо брала, частично рассеиваясь. Так что даже изжарить теперь эту каменную крысу будет непросто. Именно теперь, если, конечно, Кари хватит ума не провалить мое задание, у меня появится дополнительный постоянный приток неофициальных ос, и ко всему прочему, в будущем еще одно могучее существо, связать которое со мной никто никак не сможет. Так что значит и штраф за изничтоженные стаи нурглов никто мне не выпишет. Это, конечно, только планы на будущее, но если подойти к вопросу с умом и снабдить каменную крысу подходящими навыками, такими как гигантизм, рывок, малый магический дар, защитный полог пусть самый слабый, регенерация, лечение, а вот стальные кости, правда, уже не нужны. Еще, конечно, нечто похожее на мимикрию или невидимость сильно повысило бы шансы на выживание такой твари. Ну и еще несколько активных боевых навыков, завязанных на усиление когтей, например. Так в итоге, можно получить условно подконтрольную мне боевую единицу, способную зарабатывать мне неофициальный ос, при этом никак не связанную законами лорда и их ограничениями. Причем при правильном развитии, не позволяя увеличивать слишком сильно характеристику инстинкты, каменная крыса так и останется преданной Кари, даже если достигнет сотого уровня на Е-ранге. Конечно, можно было и древля подсадить в такого монстра и отдавать приказы напрямую, вот только что помешает этой твари, в том смысле, что разумному паразиту, почувствовав свободу, уйти в леса и начать плодить своих сородичей бесконтрольно, что в итоге приведет к излишнему вниманию к паразитам вообще и массовым глобальным чисткам. Лично мне это все внимание совершенно не нужно. К сожалению, это все потому, что у меня попросту нет сейчас действенных способов сдерживания существ на большом расстоянии, кроме как страх ко мне лично. Ни меток для отслеживания расположения, ни навыка слежения, ничего подобного в моем арсенале нет. Раздраженно летать в поисках сбежавшей неуправляемой твари, в которую вложены огромные средства, наворачивая сотни верст, не самое разумное, что можно придумать. Что же касается Кари, то она, мягко говоря, сильно не порадовала меня. Досадно, ведь как ловко ей удалось победить заигравшегося мага, при этом даже не потеряв своих увольней бойцов. Даос она собрала прилично, целых 159 единиц. Правда, часть из них пошла на насыщение ей уже добытой карты навыка. Ну и в принципе, ее удаче можно лишь позавидовать. Скорее всего, у этого аристократа было наверняка очень много навыков, а выпал самой дорогой, как я предполагаю. При том, что в бездонной сумке Кари оказалось еще только десяток пустышек с тел поверженных лесных крыс, которые она естественно собрала. 01 1020 38 631 45 000 1 543 10 000 официальный ОС, 31 ОС депозит в банке. Хотя, судя по отсутствию чего-то по-настоящему ценного, тех же артефактов системы и банально хотя бы бездонной сумки, даже косвенно определить, что это был за аристократ и к какой семье он принадлежал, выяснить так и не удалось. Разумеется, можно предположить, что схрон с вещами или вообще временный лагерь располагался где-то поблизости с местом сражения. Вот плохо, что Кари об этом в тот момент не подумала и, естественно, ничего искать не стала. Я же, облетев то место и близлежащую территорию, тоже ничего не обнаружил, но это и понятно, ведь времени прошло уже прилично и эту тварь наверняка уже хватились. А может, в лагере присутствовали сообщники или просто помощники, которые избежали со всем драгоценным скарбом. Так что виновника столь изощренного нападения пока выяснить не удалось. Хотя и были у меня предположения, что это был Лацев, но опять же только предположения. Да и слишком это было чрезмерно для такой несложной задачи, вообще привлекать такого узкого специалиста было, как по мне, слишком расточительно. Впрочем, с другой стороны, ослабить позицию молодого сотника таким образом можно практически естественным образом, словно это лишь чересчур расплодившиеся твари начали подъедать селян. Но вернусь к чрезмерно алчной на очки системы Кари, которая, стоило в ее руках появиться хоть сколько-нибудь значительной силе, тут же не придумала ничего лучше, чем разорять деревни соседних сотников на границе нашей провинции. Эдак в ее восприятии отложилось, что деревни гоблинов совершенно беззащитны, ведь они не смогли оказать ей должного сопротивления, хотя она их банально обманула, своим безрассудным поведением посулив роскошное развлечение с аристократкой. Зато вот встречаться с дикими тварями Кари, мне показалось, практически на одних инстинктах не хотела, так и не забыв, как тяжело ей пришлось выбираться в одиночку с территории Нурглов. Хоть и не скажу, что она сильно разочаровала меня, но лишний раз донести до нее мысль, что нужно почаще думать головой, будет очень полезно, особенно когда ей в руки я вручаю столь ценного и перспективного питомца. Да и было бы жаль потерять прошедшую столь редкую спонтанную мутацию каменную крысу. Совсем ведь не факт, что подобный эксперимент удастся повторить. Но вот действительно меня разочаровало именно то, что Кари даже не подумала о необходимости немедленно по следам выяснить, откуда пришла уничтоженная ее руками стая. Разумеется, об этом говорить моему адъютанту я не стал, понимая, что для подобных тактических мыслей ей пока определенно не хватает интеллекта и опыта, конечно, а так как в ближайшее время повышение уровней ей абсолютно не грозит, то я решил сконцентрировать ее внимание на конкретной и ближайшей задаче. Обо всем этом я размышлял, уже подлетая к примеченной пещере, расположенной примерно в 100 верстах от моего форта, если двигаться севернее вдоль скального хребта. Не совсем изолированное место, но на патрули из ближайшего форта, как моего, так и соседнего, наткнуться точно не удастся. Да и вообще перебраться в этом месте пешком на территорию нашей провинции было практически невозможно, ввиду отсутствия полноценного горного перевала. Тем более, если говорить об обычных гоблинах, то они скорее погибли бы на полпути, нежели перебрались бы через занесенные круглый год снегом скальные вершины, так как пещера находилась как раз со стороны территории Нурглов, да и добраться до нее было относительно несложно, всего-то полверсты в горы и примерно 1000 локтей вверх по узким тропам. При прочих равных место было прекрасное, пещера уходила на глубину шагов на 200, к тому же размеры ее условного зала превышали в длину ту же сотню шагов, хотя в ширину только местами она достигала 50, но что главное, в глубине, казалось, в самом конце, за многочисленными изгибами находился приличных размеров родник или вообще начало одной из горных рек с небольшой заводью. Хотя даже не будь здесь источника воды, то моим подчиненным просто пришлось бы топить снег, принесенный снаружи, вот и все. Тем более древесину им в любом случае придется добывать ниже в долине, как, впрочем, и пропитание. Потому как от необходимости охотиться никак уйти не удастся. Как минимум мне довольно-таки слишком накладно будет доставлять сюда большое количество провизии на постоянной основе. К тому же, когда придется покинуть этот мир, уходя на следующее задание, им определенно нужно будет что-то есть во время моего отсутствия. Не буду даже надеяться на то, что Тарак позволит мне остаться в мире Асшор хотя бы на месяц, в это я не верил совершенно. Такой отдых обычно выпадает на долю приближенных к тысячнику сотников или понесших катастрофические потери на очередном рейде. Даже с принимая во внимание то, о каких условиях на мой счет мы с Тараком договорились, он определенно должен отправить меня на задание в очередной максимально безопасный мир, которого в принципе не существует. Хотя некоторая градация все же есть, выработанная за столетия, без нее никак. Впрочем, принимая во внимание тот факт, что об этом месте никто знать не будет, даже с учетом того, что Кари отсюда находится всего чуть больше, чем в сотне верст, ей об этой моей базе знать однозначно не нужно. Ведь чем меньше гоблинов знают секретную информацию, тем сложнее противнику будет создать мне проблемы. Но об этом я размышлял, уже размеренно шагая по снежным сугробам на осколки последней воли, намереваясь переместить в мой новый лагерь всех скальных гоблинов, как, впрочем, и 5 десятков своих гвардейцев для их охраны, добычи провизии и драгоценных очков системы. Благо я заранее перевел всех скальных гоблинов в стражи темницы, используя на тот момент еще пустую карту раба. Довольно муторно вышло 20 раз подряд возвращаться на осколок, но и другого способа все равно не было. Тхагаси, по ментальной связи обратился я к своему заместителю на осколке, пройдя примерно половину пути до крепости. Направь всех скальных гоблинов в портальный зал и подбери еще 50 солдат, самых толковых, которые проявили себя на тренировках с тобой, полусотником им поставь Илора. Пусть подготовятся, они на осколок вернутся не скоро, так что провизии пусть запасутся на неделю минимум. Будет исполнено, господин Таталимсо, мгновенно ответил мне Тхагаси, но позвольте вопрос, солдат подобрать самых верных и думающих головой, а не просто самых способных в бою, ведь так, верно мыслишь, Тхагаси, именно таких, чтобы могли работать в одной полусотне, на портальную площадку и отправь, мне нужен сработавшийся коллектив для крайне продолжительной миссии, недовольно ответил я, из-за того, что главное Тхагаси все-таки забыл спросить, и не забудь вытащить последнего молодого древля из скального гоблина и подсади его себе в тело, пока ему лучше остаться на осколке. Простите, господин, что забыл о нем, все будет сделано, немного сдавлено, невольно предвкушая наказание, произнес хмурый Тхагаси, все-таки высокий уровень регенерации в некоторых случаях может быть настоящим наказанием и мой помощник Мириот знал об этом лучше всех, очень часто получая серьезные травмы во время наших многочисленных тренировок, но при всей забывчивости, видимо присущей отродьям бездны, из Тхагаси получился прекрасный учитель, которого ну очень внимательно слушали мои гоблины во время тренировок. Тем более, высокий уровень мастерства во владении многими видами оружия, был ко всему прочему прекрасным подспорьем в этом. Так что за те дни, что время шло на осколке, мои доблестные гвардейцы не только наводили порядок в крепости и даже в дальнем форте, но и подверглись мучительным тренировкам, под предводительством истинного порождения хаоса. Илор, с этого момента назначаю тебя полусотником, за проявленную доблесть в мире Маарзаша и отличную службу, произнес я, когда прибыл в крепость и спустился в портальный зал, пройдя перед строем полуарахнидов, застывших в нервном ожидании, не понимающих, почему именно им приказали прибыть к вратам в другой мир. Я же, не став отдыхать и понапрасну тратить провизию на моем осколке, ведь каждое мгновение моего здесь нахождения складывается в часы и целые дни, и все это время мои гвардейцы должны что-то есть, как и 4 огромных прожорливых тикхарта. В награду вручаю тебе в вечное владение бронекостюм Вереск 312, а также штурмовую винтовку КР-16 и 1000 боеприпасов к ней. Служи верно, во славу своего господина. Благодарю. Склонившись на колено от переизбытка чувств и благодарности, произнес старый ветеран, который еще какой-то месяц назад побирался в пригороде когтей Зарима, даже не мечтая пережить следующую зиму. Поэтому получить не просто звание старшего офицера, но и драгоценные артефакты было для него попросту непостижимо. «Во славу господина! Во славу господина!» Подхватили все собравшиеся полуарахниды, и особенно сильно ревел проштрафившийся Тхагаси, который явно осознал, что собирался выпустить запертое в темницу существо без моего на то ведома. Естественно, этого произойти не могло, и я обязательно обнаружил бы неучтенного пассажира. Вот только вина Тхагаси из-за этого ничуть не меньше, ведь когда-то же он должен научиться думать и учитывать всевозможные ситуации в будущем. Просто иначе зачем мне такой подчиненный на руководящей должности, как раз это Мириот прекрасно понимал. Причем он даже слова не сказал о помещении в его тело паразита. Впрочем, о моем помощнике я точно не переживал, все-таки уровень интеллекта у последнего древля был всего 7 единиц, тогда как у Тхагаси целых 15, так что захватить его разум он не сможет. Да и какой бы в этом был толк для самого паразита, разгневать меня и погибнуть, но только если так. Не став затягивать, мои подчиненные прошли сквозь зеркальное марево портала, как, естественно, и я следом за ними. Поставленные задачи мой новый полусотник Илар схватывал на лету. Опять же, для старого ветерана, разбить полноценный лагерь, тем более в пещере, и обеспечить его на постоянной основе провизией было не самой сложной задачей, как и организовать его полноценную защиту. Впрочем, я все равно на карте обозначил Илару территорию, на которой они могут промышлять охотой, не привлекая излишнего внимания патрулей на границе провинции. Хорошо, что сохранить секретность этого лагеря было несложно, ведь примерные маршруты разведывательных групп я знал прекрасно. Приказываю, не забывай, Илар, главная цель – это не сбор ос или карт навыков на территории Нурглов и даже не защита лагеря, как ты мог подумать изначально. Единственная по-настоящему важная цель твоего здесь нахождения – это обеспечение максимально возможной секретности. Этот лагерь ни при каких условиях и обстоятельствах не должен быть обнаружен ни гоблинами, ни нурглами, это очень важно. Так что на охоту и в дальние рейды ты, Илар, ходить должен обязательно, без всяких исключений, чтобы иметь возможность обнаружить противника заранее. К тому же благодаря возможностям бронекостюма Вереск 312 ты сможешь прекрасно видеть в темноте, да и вообще все вылазки дальше, чем на десяток верст от лагеря, проводить исключительно в ночное время суток. Также по поводу очков системы. Поначалу вы должны стать сильнее сами, но никак не с первых дней. Целенаправленный же сбор ос будет скорее в перспективе, когда вы сможете уничтожать вожаков нурглов не с помощью выданной тебе штурмовой винтовки, а своими силами, в общем-то и налога, как такового, тоже пока не будет. Цели у лагеря совершенно другие. Первые месяцы достаточно будет просто добывать пропитание, дабы не подвергать опасности секретность лагеря. Опять же характеристики улучшать в последовательности: сила до 12 единиц, затем выносливость 10, ловкость, интеллект и восприятие до 8. Но это, конечно, в перспективе. К тому же я постепенно обеспечу вас малым магическим даром, заклинанием шар света и лечение. С оружием вопрос тоже решится уже сегодня к вечеру, и запас стрел для охоты у полусотни будет приличный. Кстати, да, отвечая на твой незаданный вопрос, навыки можете улучшать свободно, но опять же согласовывая заранее выбор вариантов развития с предоставленным мной табелем, внимательно глядя на подчиненного при этом, считывая все его мысли, произнес я: «Будет исполнено, господин сотник», вытянувшись по струнке, почтительно произнес Илар. «И учти, скальные гоблины – это исключительно работники, и у них будет свое отдельное задание, хотя привлекать их к обустройству лагеря позволяю, но на охоту их ни в коем случае брать нельзя, и потери среди них будут караться самым жестоким образом», – произнес я недовольно, считывая глупые вопросы у стоящих напротив меня гоблинов, казалось бы, недостойные моего внимания. «Так точно, господин», с явным энтузиазмом произнес мой новый полусотник, с трудом еще перемалывая в голове открывающиеся для него перспективы, хотя во многом он, конечно, очень ошибается. Вопросов, конечно, осталось еще много, которые нужно детально обсудить, вот только они определенно не были срочными, да и вообще вся эта затея, скорее задел на будущее, нежели задача, требующая срочного решения. Также не забывай, Илар, у вас в статусе есть очень опасная запись, поэтому, что бы ни случилось, Да пусть вас стая нурглов жрать здесь будет, но бежать к пограничным фортам ради спасения даже не пытайтесь, потому как вы умрете в любом варианте либо здесь, либо на пыточном столе в храме великого Антироса. Так что лучше проявите доблесть и выполните приказ своего господина до конца здесь, в этом лагере, шансов, что я вас спасу, будет побольше. Опять же, никто тебе не мешает заманивать к лагерю крупные стаи нурглов, если тебе это удастся, и уничтожать их с помощью подготовленных ловушек. Думаю, ты вполне способен самостоятельно продумать и организовать скрытые позиции для стрелков на узких участках тропы, которая идет к лагерю, или же подготовить волчьи ямы. Продажи мысли отправиться в приграничные деревни ради пары доступных гоблинок донеси подчиненным мою самую жестокосердную позицию, вплоть до осушения самых безмозглых. Ведь сориентироваться по карте не так уж и сложно, чтобы понять, в какую сторону двигаться к нашим поселениям возле форта 17-й коготь. И не забывай, Илар, абсолютно всех, включая и тебя самого, можно заменить на более толковых, имей это в виду. Обращаться ко мне по ментальной связи можешь только в случае действительно серьезных вопросов или опасности. Опять же, не упуская из внимания то, что я могу находиться в другом мире и не смогу вовремя прибыть на твои мольбы, но об этом ты будешь заранее оповещен, раздраженно и к тому же устало произнес я, хотя мой полусотник воспринял это несколько иначе. Я не подведу вас, господин сотник, с трудом сдавленно сглотнул новоиспеченный полусотник, глядя чуть выше моего лица на языки белого пламени. При этом в своих мыслях он страстно хотел оказаться как можно дальше от недовольного, по его мнению, бога. При все при том, хоть я и обращался к Илару, но наш разговор внимательно слушали все гоблины в этой просторной пещере, не пропустив ни одного слова. «Мои гвардейцы, начать работы!» – произнес я тихо, после чего солдаты буквально сорвались с места, осматривая новую для себя территорию, а Илар сходу начал раздавать команды, отправляя часть бойцов наружу. Я же обратил свое внимание на оставшихся и сжавшихся от страха скальных гоблинов, которые, впрочем, теперь мало отличались внешним видом от моих гвардейцев, разве что отсутствием доспехов. «Сарев, следуй за мной!» Обратился я к самому опытному бывшему рабу, который когда-то давно трудился на производстве в воздушном полисе и имел даже довольно-таки приличное образование, до того, как его жизнь скатилась до нищенства и попадания в рабство. Глава 9. Неприятный разговор, правда, не для меня. С моим новым начальником по производственному комплексу никаких сложностей вообще не возникло. Он на удивление явно оказался к месту, в принципе схватывал моментально все на лету, очевидно очень уж боясь моего гнева, потому как не понимал до конца истинного положения вещей. Ведь все же до текущего момента, после нахождения в рабстве в воздушном полисе, этот скальный гоблин Сарев так и не освоился со своим новым статусом. С одной стороны, их всех вроде бы и освободили из рабства, так что теперь никто их не собирался никуда никому продавать или же пускать на очки системы, при этом даже выдали навык для изучения, причем абсолютно бесплатно. Благодаря этому навыку всем им удалось выжить в условиях низких некомфортных температур, с этим никто поспорить бы не смог. Но вот с другой стороны, навык этот был пугающий, а потому переворачивал саму суть дальнейшего существования обычного гоблина, пусть даже и скального. Да и не объяснял им никто толком, что их ждет в будущем, требуя лишь повиновения своему господину. Потому-то тот факт, что сейчас я находился в своем изначальном теле гоблина, никак не помогал Сарефу воспринимать меня как обычного хобгоблина, ведь влияние осколка последней воли было слишком велико на его восприятие. Впрочем, для всех новоиспеченных полуарахнидов, как лесных, так и скальных, это, конечно, был именно личный домен божества, но и разубеждать я, по понятным причинам, никого не собирался. Ведь, как показала практика, даже пугающий внешний вид демонической твари и ее вполне очевидная огромная личная мощь совершенно не идут ни в какое сравнение со статусом настоящего бога, всезнающего и не ведающего никаких ограничений в плане реализации своего гнева. Так вот, разобраться с производственным комплексом Трикардс-23 удалось очень быстро. Ко всему прочему, создан он был в одном из старых миров системы, поэтому внутренний интерфейс чем-то очень походил на системный. Тем более, учитывая изначальное назначение мобильного комплекса, очевидно предполагалось, что в условиях дефицита подготовленных кадров пользоваться им будут именно боевые подразделения. Судя по элементам меню и крайне простому управлению, Потенциальными операторами Трикардс 23 планировались вовсе никак не профессиональные инженеры или хотя бы специалисты, связанные с изготовлением высокотехнологичного оружия или доспехов. Так что как итог, щедро запитав комплекс 2000 единиц маны и использовав как сырье один стальной щит, удалось произвести 3 полностью металлических топора. Часть же переработанного сырья так и осталась в комплексе в виде запаса. Также я скопировал в память этого устройства с помощью сканера мой костяной лук и, благодаря встроенным настройкам, уменьшил изначальный размер до приемлемых для гоблинов габаритов. Впрочем, как я и ожидал, в отличие от моего малого производственного инкубатора, адекватную тетиву комплекс воссоздать не смог. Точнее, он предупредил, что для создания тетивы необходим другой материал, которого в приемном устройстве не обнаружено. Но это не помешало мне принудительно запустить производство. Так что уже через несколько минут на печатном стенде находилась уменьшенная копия моего костяного лука Тхала. Не знаю, конечно, сколько прослужит витая стальная тетива, по типу троса, такое покажет только практика. Но это все равно лишь эксперимент. Да и комплекс указал ряд веществ, которые могли быть использованы как альтернатива натуральным жилам из моего организма, из которых и была выполнена тетива моего личного оружия. К тому же самые простые обычные луки я доставлю сюда позже. Зато вот после того, как отсканировали плазменную винтовку СК-74, информационная система комплекса сразу же оповестила о невозможности создания в полной мере подобного устройства, и тут проблема была даже не в отсутствии необходимых компонентов. При этом отсканировав штурмовую винтовку КР-16, комплекс уведомил, что для создания боеприпасов необходимы дополнительные вещества, как, впрочем, и для самого оружия, но там, насколько я понимал, не так важно, из чего будут сделаны внешние панели, из стали или сложного пластика, потому как список подобных ингредиентов я пока не знал, где можно закупить или какие аналоги тут возможно использовать. Ведь производственный комплекс вообще по умолчанию предлагал изначально пользоваться стандартными картриджами, которых естественно в проданном комплекте не было. Но сам подход, конечно, был невероятно интересен, потому как загодя было продумано, что есть некий универсальный картридж с пластиком для тех же облегченных панелей, с некой резиной для герметичных элементов и изоляцией энергетических контактов. Также присутствовали стандартизированные картриджи с различными сплавами, для разных нужд, ну с всяческими воспламеняющимися смесями. Но что главное, все же некие аналоги были представлены в альтернативном списке для потенциальной замены отсутствующих материалов, пусть и неизвестные мне сейчас, но незамысловатым путем перебора обычных материалов, в будущем вполне присутствует шанс, что все-таки удастся добиться полноценного копирования необходимых для выгодной торговли товаров. При том, что вес штурмовой винтовки выходил излишне тяжелым, почти в 10 мер, против 5 оригинала, и как понимаю, виною тому был полностью литой приклад. Производить подобное механическое чудовище я, конечно, не стал, решив пока воздержаться от бессмысленных экспериментов и трат металла. Зато вот что делать с взрывающимся веществом для производства патронов, пока было совершенно неясно, но это вопрос несрочный, и об этом время подумать еще есть. Как, впрочем, и над схемой экзокостюма «Крушитель Зертас», к которому у системы производственного комплекса Трикардс-23 возникло очень много вопросов, но вот с ним я занимался куда более детально. Потратив кучу времени и провозившись почти до вечера, но результат был, и это самое главное. Можно, конечно, было вернуться в город, но тут имелась пара неприятных нюансов, а именно ограниченное количество следов для мгновенного перемещения, которые уже были все распределены между точкой в храме Великого Антироса, себе и этим скрытым лагерем. К тому же, лететь на виду у множества зевак посреди дня к крепости Когтезарима мне показалось не лучшим решением из всех. Так что занимался я подготовкой производства упрощенного аналога доспеха «Крушитель Зертас» в ожидании сигнала либо от Улера, либо от себе. Ни к чему чрезмерно торопиться, ведь тот же Докитор никуда не денется от моего гнева. Ну и опять же, необходимо встретиться с Атори Исо. Пусть ее предложение и было несколько подозрительным, но уж группы ликвидаторов, сравнимых по могуществу с теми, что подослал мне Тарак, у семейства Са просто физически быть не может. Опять же, что самое главное, опасности от этой предстоящей встречи я совершенно не ощущал. Но вернусь к результату проделанной работы с экзокостюмом. Как итог, отсканировав и парадный технодоспех гвардии ночи, и вереск 312, оказалось, к Как, впрочем, я и предполагал, что без уплотнительного материала, резины и пластика, смысла их внешний панцирь воспроизводить нет никакого, потому что в отличие от примитивного доспеха, который на теле утягивается кожаными ремнями, подобный экспериментальный прототип будет попросту висеть как плащ на бойце и передвигаться нормально в нем никак не выйдет. Во всяком случае, более детально я попытаюсь разобраться позже с этой проблемой. Зато вот с экзокостюмом Крушитель Зертас все обстояло иначе. Благодаря чему первый же образец, даже с удаленными элементами герметизации, хоть пусть и сугубо механическим путем, но подогнать под тело каждого из моих гвардейцев было вполне возможно. Шипы впивались в хитиновый покров и таким образом технодоспех удерживался на полуарахниде, хотя не слишком эта броня была и технологичной на самом деле. Так вот, фиксация экзокостюма на теле происходила прекрасно. Подвижность тоже оказалась на высоте. Все же точность литья у производственного комплекса Трикардс-23 была на недосягаемом уровне для обычных кузнецов в мире Асшор. Очевидно, что никаких заклепок тут, конечно же, не было. Да и подгонка элементов брони оказалась на таком уровне, что даже вода не проникала в стыки, хотя я подозревал, что без герметизирующих веществ грязь все же будет забиваться между элементов доспеха. Целых 3 часа комплекс создавал один единственный экзокостюм. Так и это еще не считая времени, которое понадобилось на переплавку одного гвардейского доспеха и 2 стальных щитов. Ну и порядком времени ушло на поиск песчаника, и даже кирками солдаты поработать успели, но как итог, пусть и не слишком чистое и крепкое стекло, но в шлеме не просто была унылая дыра для глаз, а вполне достоверный, как минимум для неискушенного обывателя, визор. Так что при прочих равных первый экземпляр был проверен Йелором, и недостатков обнаружить не удалось. Иллюстрация. Мой первый боец, будущий механизированной армии. Да, прочность бронепластин была невысокого уровня, ничем, по сути, не отличаясь от гвардейского доспеха, который я закупил ранее. Но удобство, маневренность в бою, защищенность в уязвимых ранее точках, таких как шея, внутренняя сторона рук и позади колен, которые теперь уязвимыми вообще не являлись, да и грязи внутри экзокостюма из-за наличия на бойцах хитинового покрова тоже практически не могло возникнуть. Но это в любом случае проблемой не являлось, ведь броню всегда можно поместить в бездонную сумку, после чего ни одной частички мусора на ней не останется. Причем даже вопрос с отсутствием краски удалось решить. Мой инициативный помощник Сареф обнаружил функцию травления металла, благодаря которой ржавчина доспеху теперь не страшна, ну и выглядеть черный экзокостюм в ночи будет менее приметно. Конечно, даже забрало шлема нужно поднимать вручную, задавливая специальную кнопку в пазу под шлемом в районе шеи, да и по-хорошему, чтобы быстро облачиться, нужен помощник, хотя и в одиночку это вполне возможно. Но на самом деле, главным заслуживающим внимания нюансом было отношение к происходящему моих гвардейцев. Потому как если скальные полуарахниды отнеслись к столь странному экзокостюму с очевидной прохладцей, явно понимая, насколько это убогий и технологически отсталый товар, в то время как мои солдаты только и думали, что возможно подобное сокровище достанется не только новому полусотнику Йелору, но и некоторым рядовым бойцам тоже. Меня же это только забавляло, ведь столь жадные откровенные взгляды даже представить себе было сложно. Благо страх перед своим господином усмирял их глупые порывы. Да, по-хорошему стоило бы изучить навык артефакторики или, возможно, рунологии, чтобы зачаровывать получившиеся доспехи, тогда их цена возросла бы многократно. Вот только подобные навыки очень редки не только в мире Асшор, но и в принципе во всей радуге миров, потому как никто не спешит создавать себе конкурентов. Да и в целом в нашем мире не слишком было распространено подобное искусство, наверное, потому, что проще закупать товар в соседних мирах, попросту перепродавая его здесь. Энергии, правда, на это все будет уходить очень много, и как итог, всем скальным гоблинам нужно приобрести малый магический дар, чтобы производство не останавливалось. Но это все в будущем, слишком уж и так велики траты на данный момент. Именно в то мгновение, когда я только полностью напитал накопитель маны производственного комплекса и собирался начать изготовление 2-го экземпляра брони, мне пришло сообщение от Уллера. «Господин, я очнулся, купель перерождения еще не покинул, процесс прошел штатно», — гласило сообщение, пришедшее по ментальной связи. «Ожидайте меня, без моего приказа не передвигаться по храму», — отправил я в ответ сообщение по ментальной связи Уллеру. «Конечно, был некоторый шанс, что в сознание пришел только Улер, и остальных ждать придется еще долго, но одно лишнее перемещение мне ничего толком стоить-то и не будет. Этот не самый удачный для меня случай лишь означает, что мне придется подождать уже в храме, когда придут в себя остальные, ну или по очереди буду их выводить уже на мою личную территорию, где власть и закон, я. Потому как одно дело, когда их мысли прочли поверхностно, что, впрочем, старшие послушники пытались делать, а другое дело, если моих подчиненных начнут допрашивать без моего ведома с пристрастием, пусть хоть тот же Тижар. Да, глобально это ему ничего не даст, ведь важны только достоверные данные, полученные с помощью навыка идентификации или одного из его более продвинутых аналогов «Глаз истины». Путанные же мысли моих подчиненных, слишком слабый довод и недостаточное свидетельство для серьезного расследования или уж тем более вынесения приговора. Потому как иначе слишком просто было бы обвинить любого высокопоставленного аристократа, просто внедрив с помощью Марока нужную информацию в память ничтожных гоблинов. По этой банальной причине любая считанная чужая память – это не больше чем повод для подозрения или, как пример, проверка шахт на предмет заниженных отчетов по добыче или как было с Ацевом и его заводом по производству аллитовых батарей. Ведь такое хорошо спрятанное производство еще нужно было найти, а если этого не случилось, то и штраф никто выписать не мог. Да и вообще не факт, что Тарак просто не забрал бы оборудование себе и не продолжил бы производство уже на своих промышленных объектах, и не отправляя эту информацию выше нашему лорду. Но все же на территории храма безродных не сильно уважали, как и их права, особенно если жреческая братья была в этом заинтересована, и тут статус полусотников не сильно защитит моих подчиненных и позаботится о них лучше мне самому. Это как отдельная провинция в провинции, где власть принадлежала исключительно храмовникам или точнее, старшему жрецу Тижару, и тут он мог делать все, что ему заблагорассудится. Но и на территории провинции без особого разрешения храмовые стражи старшего жреца действовать не могли, как и Тарак не мог без разрешения Тижара ввести свою армию на территорию храмового комплекса. Впрочем, тут не то что тысячник не мог ему воспротивиться, но и лорд не имел права вмешиваться в дела этих мразей, потому как они были отдельной кастой. Конечно, среди населения к последователям великого Антираса относились хорошо, все же именно они могли приютить бездомных, дать кров и еду. К тому же иногда, за что их и любили простолюдины, жрецы выходили в город на празднество и могли излечить тяжелобольных абсолютно бесплатно. Вот только в пригороде ходило немало слухов, что из храмов бездомные уже не возвращаются, и больше этих гоблинов с тех пор никто никогда не видел. С офицерами такого сделать они естественно не посмеют, но и задерживаться там без должной причины точно не стоит. Слишком уж этот Тижар оказался опасной тварью. Как-то, почти 40 лет назад, я этого и не заметил при нашей прошлой встрече, точнее даже не встрече, просто издалека мне довелось видеть черного орка на трибуне на центральной площади храма, с того времени ничуть не изменившегося, когда он вещал законы великого Антираса новым игрокам и юнитам системы. Вот только сейчас я отчетливо понял, что он не улыбался тогда, а именно что жадно всматривался в ряды юных гоблинов. Но все это власть жрецов, она касалась скорее мирного населения по большей части, и то храмовники все же являлись довольно закрытым сообществом, со своими узкоспециализированными задачами, в отличие от тысячника, который отвечал за всю провинцию и сбор налогов со всех, начиная от гильдии и заканчивая мелкими ремесленниками. Опять же, вроде как законы жрецы тоже должны были соблюдать. Вот только Тижар без ведома моего тысячника использовал на мне все имеющиеся виды навыков идентификации, а значит ожидать от этих тварей можно чего угодно. При этом пока прямого нападения на меня с их стороны не произошло, то и пожаловаться лорду на самоуправство этих тварей не удастся, толку от этого не будет. Все же жрецы именно что приводят в исполнение наказания за нарушение законов, в какой-то степени контролируют правильность их вынесения, но никак не сами гоняются по улицам города, выискивая нарушителей. Так что Тижар не имел права меня проверять, и ведь эта тварь именно что хотела насладиться своим превосходством, поймать преступника, лишь потому, что учуяла в моей ауре частицы эманации тьмы, ну и излишняя известность в некотором роде сыграла со мной злую шутку. Но что самое неприятное, глобально на данный момент я никак не мог повлиять на Тижара. Как минимум сейчас мне его уязвимые точки определенно не видны, такие как редкие производства или на худой конец, склады с ценными припасами, подготовленными к продаже в соседние миры. Вот если честно, я уже жалел, что решил дать возможность моим подчиненным пройти перерождение, но эта мысль была только во втором моем сознании, потому как основное прекрасно понимала, считав память местных послушников еще в прошлое посещение храма, что излишний интерес к моей фигуре у Тижара появился уже давно, с того самого момента, как я вернулся из мира Сшорс. Наиболее вероятно, что это был лишь вопрос времени, когда мы встретились бы лично. Все же старший жрец не сидел в храме, как отшельник, и часто посещал мероприятия в городе. Так что мой шаг лишь ускорил наступление этого события, но никак не создал его сам. Именно что самое неприятное в этой ситуации, хоть как-нибудь надавить на старшего жреца было невероятно сложно ввиду отсутствия у него личного имущества, в отличие от того же Тысячника Ильяцева. Но думаю, это лишь вопрос времени, и необходимые точки давления обнаружить удастся. Все эти мысли, размышления, а также обильное количество злости и местами даже ярости, пролетели в моей голове всего за несколько мгновений, потому как следом я произнес: «Сарев, следующий экзокостюм сделайте сами, также проведи лично все тесты. Илар, не подведи меня», сказал я отдельно своему новому полусотнику. При этом даже слушать не стал, что ответит мне подчиненный, в то же мгновение переместившись в храм Великого Антироса. Глава 10. Истинное могущество старшего жреца. Тижар, то есть, ты подтверждаешь, что на миссии в мире Маарзаши действительно произошел прорыв отродий хаоса? Недовольно спросил я, находясь в кабинете Тысячника Тарака Кровавого, выясняя причину появления эманации тьмы в ауре Таталема, делая это на самых законных основаниях. Именно тот неприятный для моего статуса факт, что мне пришлось лично посетить этого никчемного офицеришку, просто невероятно раздражал, но и ждать подходящего момента ради случайной встречи для меня было неприемлемо. Ну и что самое неприятное, так это то, что приказать Тысячнику я напрямую не мог, и всему виною эти проклятые правила, которые выторговали себе эти ничтожества лорды. За что их вообще ценил наш великий Антирос, непонятно. При этом, насколько я знал, власть им дана была над континентами мира Асшор на определенных условиях, которые они как жалкие торгаши выпросили у нашего верховного бога. Но эта отвлеченная мысль лишь проскользнула в одном из дополнительных сознаний и там же раздраженно продолжила медленно пылать. Все так, старший жрец Тижар, прорыв действительно имел место быть, и насколько мне известно из полученных данных объективного контроля, мой сотник Таталимса выжил исключительно по этой причине. Как значится в докладе, отродья хаоса не приближались близко к энергетически насыщенным артефактам, расположенным в фортах, но при этом в значительной степени сократили поголовье элементалей земли. Но мне не совсем ясно, с какой стати вы так заинтересовались моим сотником, что даже лично прибыли ко мне ради этого разговора. Или же у вас возникли подозрения и претензии к моей работе, ведь именно я отслеживаю состояние своих старших офицеров, наличие у них новых навыков и в том числе чистоту их аур. Тот незначительный факт, что Тарак сидел на центральном кресле в кабинете, не делал его хозяином положения, и он это прекрасно понимал, все же разница в статусе была неоспорима за мной. К тому же за столетия моей жизни мне удалось накопить могущество куда более серьезное, чем этот молодой выскочка Тарак. Так что этот ответный выпад Тысячника, это всего лишь попытка прощупать границы моей доброты, которую он по своей глупости уже переступил. Все так, Тарак, потому-то я и здесь, что ты выполнил эту свою работу крайне недобросовестно. Зло прошипел я. И где же вы усмотрели ошибки в моей работе? Также начиная говорить более грубо и раздраженно, ответил уязвленный мной Тысячник. То есть к молодому Таталемуса у тебя никаких вопросов или подозрений не возникло? Я верно тебя понял? Загоняя все сильнее в ловушку этого неопытного выскочку, вкратчиво спросил я Тарака. Таталимса был проверен с особым тщанием, и мне не удалось обнаружить ни тени нарушения им законов нашего великого Антироса. Недовольно произнес Тарак. И по какой же такой причине только что вернувшегося дезертира было решено назначить на должность целого сотника? Ты можешь ответить на этот вопрос, оскалив клыки, язвительно спросил я. Этот вопрос касается только меня и моего лорда, нейтрально ответил, казалось, вмиг успокоившийся Тысячник, словно он что-то понял. В этом вопросе у вас, старший жрец Тижар, нет никакой власти, и комментировать я его не собираюсь. И даже дезертиром вы его не считаете? Что же за артефакт такой ценный он должен был вам вручить, что жалкому червю из загибающегося семейства Са было даровано такое повышение. Даже попытавшись в открытую грубить, мне не удалось потревожить непоколебимое спокойствие Тарака. «Этот разговор явно заходит в тупик», — невероятно спокойно ответил Тысячник, чье лицо скрывал шлем, поэтому его гримасу рассмотреть толком не получалось, даже с моими характеристиками и возможностями. «Как минимум, если без активации редких навыков, вы зря тратите мое время, старший жрец Тижар, тем более бросаясь пустыми обвинениями. Если у вас есть, что доложить верховному жрецу Тисиласу или есть желание потревожить моего лорда, то я не вправе вам запретить это сделать. Вот с чего бы этот рак стал так дерзок, что изменилось. Ведь насколько донесли мне соглядатай, его план, довольно глупый, на мой взгляд, приобрести капли крови родословной кровавого гиганта, не удался. Иных же способов скачкообразно увеличить свое могущество у него быть не должно. Или же меня ввели намеренно в заблуждение и все у этого молодого наглеца получилось. Очевидно же, ведь все эти тысячники, они же просто фактически рабы своих лордов, потому как с каждым из них заключен контракт души, так что их жизни находятся полностью в руках своих господ. В отличие от нас, жрецов, которым уготована вечная жизнь за служение великому Антирасу. Опять же, попытка изменить родословную – это не идеальный, но вполне рабочий ход внести правки в душу и попытаться разорвать контракт в одностороннем порядке, так сказать. Как минимум шансы в этом случае выше нуля. Или же Тарак нашел себе нового покровителя, куда более могущественного, чем сам лорд, вполне возможно, иначе эта наглость не имела бы никакого смысла. «Тарак, я всего лишь выполняю свою работу, выявляя нарушения законов нашего великого Антираса, ни больше ни меньше, и ты можешь отрицать сколько угодно, но Таталимса слишком сильно изменился, он совершенно не похож на то ничтожество, которому вручали совсем недавно его филактерию, начал я издалека, более не пытаясь грубостью вывести из себя Тарака. Ну как же это все-таки неудобно, когда твоих возможностей не хватает, чтобы прочесть память своего оппонента. Если бы этих изменений не было, то, во-первых, именно в этом случае возникли бы вопросы, как ничтожество могло выжить в течение целого года в мире с Шорс, ну и во-вторых, в ином случае, на должность сотника молодой Таталимса никогда бы не попал, не имея стержня внутри, спокойно произнес Тарак. Вот только слушать эту явно заранее подготовленную абсолютно лживую речь я был не намерен. Я вижу, ты словно уже заранее подготовился к моему визиту, вот только как ты объяснишь, что в памяти его подчиненных они называли его и стариком Ирчином, и господином Афетом, а сейчас воспринимают вообще, как истинного бога. Расплывшись в торжествующей улыбке, злорадно спросил я, странно это слышать от вас, достопочтимый старший жрец Тижар, или вы думаете, я не удосужился прочесть мысли подчиненных Таталемасо? Вообще никак не отреагировав на подобное обвинение, ответил вопросом на вопрос Тарак. Вот только в их памяти слишком много нестыковок, стертых кусков, а часто они вообще ничего не видели. Их воспоминания больше напоминают калейдоскоп из страха, ужаса и непрекращающейся паники. В один из моментов им стало казаться, что в пещере с ними даже есть девушка из расы хуманов. Но такие галлюцинации, причем массовые, нередкий случай, и вам это прекрасно известно. Влияние чужих миров на разумы низших существ всегда очень серьезно, и даже полное расчленение души не даст по-настоящему достоверной информации, на которую возможно в полной мере положиться, слишком их мозг ничтожен и образы памяти туманны, как и жизни их скоротечны. Видят они слабо с такими-то характеристиками, думают медленно и часто в корне неверно, и даже запахи воспринимают превратно, как, впрочем, и звуки, пугаясь каждого шороха. Отвратительное зрелище в общем-то. Во всяком случае, навык чтения мыслей Дэранга не позволяет отличить привнесенную память от истинной, воспринимая информацию, как это делал объект исследования. К тому же всем вашим словам есть объяснение. Стариком Ирчином они могли его называть, потому как именно он не раз спасал их в бесконечных пещерах мира с Шорс, и этому есть много подтверждений от целого десятка старших офицеров, еще до того, как отряд Таталемаса был заблокирован в одном из тоннелей. И после гибели старого десятника, Таталема, как нового командира, долгое время воспринимали схожим образом. Про Афета даже говорить не хочу, это довольно известный демон из древних легенд, и вам это также известно. Впрочем, мне неприятно даже произносить это имя, слишком часто после этого судьба преподносит неприятные сюрпризы. Так что называть воина, внушающего ужас и трепет, подобным именем вполне естественно для жалких гоблинов, так уж точно. Про истинного бога, тут думаю, мои комментарии вообще излишни, ведь если подчиненные Таталемоса правы, то об этом определенно стоит сообщить и лорду, и верховному жрецу Тисиласу в столицу, и желательно немедленно. Вот только я не хочу потерять таким образом свой не самый высокий авторитет и позиции, прослыв либо безумцем, либо трусом, что как по мне еще хуже. Как минимум потому, что безумцев мой лорд в своем подчинении держать уж точно не будет. Но мне кажется, вы забываете самую важную деталь. Чтение памяти не является доказательством, это лишь повод для проверки, а она была мной проведена полностью и должным образом. Как подозреваю, сделали и вы, что вообще-то запрещено законом делать без присутствия старшего офицера. Но так или иначе, раз Таталемса еще не закован в артефактные кандалы и не находится на алтаре под действием пытки души, то значит вы, достопочтимый старший жрец Тижар, тоже не смогли обнаружить ни единого нарушения закона моим сотникам. Складно рассказываешь и лжи в твоих словах нет, как и ошибок в логике. Вот только это не отменяет моих подозрений, раздраженно ответил я на эту тираду Тарака, которая мне не нравилась всем нутром, вот только понять, в чем именно было дело, мне пока никак не удавалось. Ну, раз вы имеете подозрения, то можете доложить о них непосредственно верховному жрецу и ждать его реакции. Возможно, он захочет посетить мою провинцию и заодно проверить аж целого сотника Таталемосо. Думаю, верховный жрец будет в восторге от такой перспективы, особенно учитывая бездоказательность всех этих подозрений, опять совершенно спокойно ответил Тарак, при том, что тон его был нейтральным, но вот слова буквально сочились издевкой. Неужели ты не переживаешь о том, как это может сказаться на тебе, и как это может сказаться на мне? Проверку я провел тщательно, соглядатаев следить за новым сотником поставил, навыки мои ничего подозрительного не выявили, а поведение молодого Таталемоса соответствует на 74% той модели, которая вписывается в произошедшие с ним события. Так что будь он хоть действительно богом, мне даже штрафа мой повелитель не назначит, даже самого малого, потому как свою работу я выполнил хорошо и предпосылок тревожных не обнаружил. Конечно, я бы мог отвлечь моего лорда от, допустим, захвата мира Терлии 17 или выполнения союзнической миссии в мире Дариташ, которые происходят прямо сейчас, но показания полусотников, точнее слепки их памяти, видятся мне не слишком серьезным аргументом. К тому же, мой и ваш уровень навыков ограничен не просто так, это ко всему прочему и элемент безопасности, нашей с вами безопасности, дабы мы лишний раз не привлекали к себе внимание слишком могучих сущностей, способных обойти подобную проверку, ведь толку от того, что мне, допустим, удастся раскрыть скрывающегося под личиной обычного солдата трихорта инсектоидов с ранга или даже вражеского древнего эльфа, какое сопротивление я смогу им оказать, доблестно погибнуть, только зачем, потратить драгоценные ресурсы, которые были вложены в меня лордом, огорчить его таким образом, поэтому в храме великого Антироса и расположен энергетический массив для обнаружения подобных существ, чьи ранг и сила перешагнули допустимые пределы. Вот наша истинная безопасность, начал уходить в бессмысленные рассуждения о своей никчемной и конечной судьбе Тарак, вот только мне это было совершенно неинтересно. Что за нелепая теория с ограничением уровня навыков, раздраженно произнес я, это лишь твои выдумки, Тарак, и ты, видимо, решил пошутить надо мной и очень зря. Зря ты не видишь угрозы от молодого Таталемосо, эта ошибка тебе еще аукнется, поверь мне. Не могу себе даже представить подобного или это угроза, устало произнес Тарак, и немного посунулся на кресле, в первый раз за время разговора хоть немного изменив положение своего тела. Да мне и так хватает проблем, один перекчиво стоит, который сорвал миссию в Мирте, сэр, и это обернулось огромным штрафом. Это не угроза, Тарак, но твое бездействие я не могу оставить без внимания, решительно произнес я и задумчиво замолчал. Ну это мы уже проходили лет 100 назад, и в тот раз ваш служитель так ничего и не обнаружил. Кажется, если не ошибаюсь, целый год находясь вместе с сотней Ацева, абсолютно без энтузиазма вспомнил тот случай Тарак. Это ни о чем не говорит, я до сих пор считаю, что Ацев попросту умело скрыл от меня информацию, только и всего, но я имею на это право, договорить мне не дал Тарак, который, наверное, в первый раз за весь разговор рассмеялся и подобного я не мог ожидать. Как можно радоваться тому, что к его сотнику будет приставлен старший жреческий страж-хранитель законов, который будет неустанно следить за потенциальным нарушителем. «И что же ты здесь смешного услышал, Тарак?» – очень зло произнес я, «ведь никому не позволено насмехаться надо мной. А как тут не смеяться, старший жрец Тижар? Ведь если вы правы, Таталимсо, как было сказано ранее, истинный бог, то ваш хранитель законов попросту вернется с промытыми мозгами и памятью, причем верность его будет под большим вопросом после этого, а если прав я, то моему молодому сотнику станет только легче выполнять задание, потому что ваш храмовый страж будет в его подчинении, что серьезно увеличит боевую мощь всей сотни. Так что, как ни посмотри, мне это невероятно выгодно. Я даже более сложные миссии тогда подберу, чтобы зря подобная мощь во время рядовых патрулей не пропадала. Ты издеваешься, яростно взревел я, прерывая Тарака. Что ты вообще себе позволяешь? Вовсе нет, я абсолютно серьезен. Голос Тысячника снова стал спокойным и бесстрастным. Так мне заносить в табель сотни Таталемоса Стража-Хранителя Законов, глава 10.1 «Истинное коварство Тысячника». Тарак, когда дверь за Тижаром закрылась, я лишь разочарованно подумал, что этот надменный сноб, ни с того ни с сего возомнивший о себе невесть что, так и не понял моих тонких намеков, которые я специально периодически оставлял в разговоре, таких максимально аккуратных, малозаметных, невесомых, чтобы даже случайно не прогневать старика Ирчина. Намеков, что хоть как-либо трогать молодого Таталемоса определенно не стоит. Ведь будь этот старший жрец чуть немного умнее, то скорее всего понял бы это, а не ломился бы напропалую со своим единственно верным мнением, как Тур во время гона. Но слишком заносчив и глуп был Тижар, чтобы он о себе не думал. Столетия спокойствия и безопасности притупили все его боевые инстинкты. К тому же мне было отчетливо видно, как алчно горели его глаза, как же он хотел насладиться свежей кровью, желал полной чаши испить мучений молодого Таталемосо, однако как же грандиозно он ошибся с выбором цели. В таком случае, возможно, это будет его последняя ошибка в жизни, но на все воля старика Ирчина. Но это даже хорошо, ведь вполне возможно, своей наглостью и упертостью он заставит господина Ирчина обратить на себя внимание, и скорее всего, самое пристальное. Такая потенциальная вероятность была бы невероятно выгодна для меня. За себя же я совершенно не переживал. Память о разговоре с Таталемосом о старике Ирчине была затерта в основном сознании специальным эликсиром, припасенным как раз на такой случай, да и размышлять о столь крамольных вещах я позволял себе лишь исключительно вторым сознанием. Считать информацию из него было практически невозможно, как минимум навыками магического типа, потому как оно работало на основе внедренного в тело искусственного интеллекта, представляющего из себя при сканировании лишь безобидный модуль внешней связи со станцией и в личном кабинете. Потому я и совершенно не беспокоился, что на очередном совете тысячников лорд испепелит меня за измену, в ином же случае, как поступить после откровения или лучше сказать, предупреждения со стороны Таталемосо, я в принципе не знал, потому как угроза от старика Ирчина была более чем реальна. Принесенное сердце Калахора до сих пор вызывало бессильный страх у меня. Именно такой неказистый выбор мне тогда там предстоял, либо погибнуть сразу, либо потом, но от рук уже лорда. Но благодаря небольшим заготовкам, которые приходилось приобретать руками моих верных подчиненных, за десятилетия удалось создать область памяти, недоступную даже для лорда. Так что прибегать к крайним мерам мне пока не пришлось. В принципе, совершенно не удивлюсь, что при прочих равных, возможно, служить старику Ирчину будет даже выгоднее, чем лорду. Ведь пока еще этот сильный непонятно кто, заочно представившийся старым десятником, не потребовал ничего для меня опасного, ни душу отдать в вечное служение, ни контракт долговой системный подписать. Всего лишь условия выдвинул, вполне себе приемлемые и можно даже больше сказать, выгодные и главное, что перспективные. В то время как лорд уже давно только требовал и что самое скверное, не позволял должным образом развиваться и лишь его приближенным тысячникам было дозволено чуть больше, чем остальным. Да и моя провинция все-таки неспокойная, приграничная, а следовательно и производств серьезных здесь никогда не было и смысла их развивать их тоже никакого не имелось. Потому как это местные жалкие гоблины не помнят, что было вчера, я же помнил и знал прекрасно, как часто подвергается конкретно эта провинция нападениям нурглов. Не жалких стай по 10 тысяч особей, а настоящей миграции, когда миллион наголодавших тварей сметает форты на границе и не каждое столетие удается удержать даже центральную крепость Коктезарима. Не зря же крепости называется в честь этой мрази, которая столетия назад и построила ее. Вот зачем вообще лорда Нурглов, которого и звали Зарим, оставили в живых, но уж если интеллекта понять это не хватало даже мне, как минимум, чтобы объяснение было хоть сколько-нибудь логичным, значит и вопрос это был уж точно не из самых простых.